В половине 11 вечера сыщик уже поужинал и не желал больше ни с кем говорить. За этот день было и так произнесено слишком много слов. Он был уверен, что некоторые из них ложь, но пока не мог понять, какие именно. Разувшись, Купидо повалился на диван и постарался ни о чем не думать. Он уже записал все сказанное и случившееся за день, и сопоставил это с бумагами лейтенанта, так и не обнаружив никаких расхождений, и хотя в первый момент почувствовал искушение снова прочитать все написанное и представить себе черты лица жертвы, лица, которое в конце концов, наверное, станет для него знакомым, как лицо близкого человека, в результате взял пульт дистанционного управления и отправился в путешествие по телевизионным каналам, не находя ничего, что помогло бы ему отвлечься. Несмотря на это, ему не понравился дважды повторенный звонок в дверь, словно кто-то спешил или очень волновался. В дверном проеме выступил фигура Давида, юного кузена Глории. Он был умыт, влажные волосы причесаны и заглажены на одну сторону с ровным пробором. Чистая одежда указывала на важность, которую он придавал этому визиту. Давид стоял перед детективом, робкий и смирный, не осмеливаясь попросить разрешения войти. Возможно, его сковывало воспоминание о грубости, с которой он разговаривал днем, хотя и понимал, что говорить на лестничной площадке нельзя. «Проходи», — Рикардо предложил парню кресло, и тот сел на краешек, не касаясь спинки, все еще не поборов смущения. «Хочешь пиво?» «Да, хорошо бы». Детектив пошел на кухню и помедлил, открывая две бутылки, давая Давиду время, чтобы успокоиться, осмотреться и почувствовать себя уверенно в незнакомом месте. Он вручил парню пиво и сел перед ним, ожидая, пока тот начнет. «Я хотел поговорить с вами», — сказал Давид почти сердечно, как будто извиняясь за свою прежнюю резкость. «Давай на «ты», — перебил его Купидо, почуя внезапную перемену в настроении юноши. «Ладно, хорошо». «Ты или отец о чем-то умолчали?» «Да». «О чем же?» Парень сделал большой глоток пива. «О том рисунке. Круг с островом и бомбой. Сегодня утром при отце я не мог сказать вам... сказать тебе...» Поправился он тут же, что уже видел его прежде. «Отец не выносит, когда я говорю о живописи». Детектив почувствовал покалывание в кончиках пальцев, как если бы в первый раз за время расследования он нащупал что-то настоящее, что не могло быть подделкой. «Где ты его видел?» «В ее дневнике». «У Глории был дневник?» — удивился Купидо. «Никто ему о нем не говорил, ни Англада, ни лейтенант, и если не знали о его существовании, значит, просто утаили правду». «Да». «Когда ты видел рисунок?» «Меньше месяца назад, в последний...» Тут он снова поправился, в предпоследний раз, как она приезжала в Бреду. Я увидел машину около ее дома и зашел узнать, не нужно ли ей чего. «И там ты увидел дневник?» «Да, дверь была не заперта, я постучал, покликал сестру, и хотя она не ответила, предположил, что она, наверное, занята и не слышала стука. Слева от входа есть маленькая комнатка, и там на столе я увидел открытую тетрадь. Я опять позвал Глорию по имени, и снова она не ответила. Я подошел к окну и, заглянув в тетрадь, прочитал дату и единственную фразу, которая оказалась только что написанной, потому что ручка без колпачка еще лежала сверху, будто сестру что-то отвлекло. «Ты помнишь эту фразу?» «Да, я не забыл, потому что я ее не понял и в течение нескольких дней думал о ней. Там было написано: «Вчера он меня напугал, но страх отнюдь не невинное чувство». Детектив задумался, не в состоянии понять эти слова вне какого-либо контекста, но обе фразы намекали на какую-то неясную, неизвестную угрозу. «И все? Не было никакого имени?» — спросил Купидо. На мгновение ему в голову пришла мысль, что парень врет, но он тут же ее отбросил. Не похоже, чтобы тот мог выдумать слова, которые так трудно понять отдельно от всего остального, написанного на странице. Это была последняя запись. Взглянув на предыдущие страницы, я понял, что нашел ее дневник и не стал читать. Но мне бросился в глаза рисунок, который вы нам показали сегодня утром. Ты уверен, что это тот же самый рисунок? Да, я могу его и сейчас нарисовать. Давид осмотрелся, увидел на этажерке ручку и тетрадь, куда Купидо записывал данные о расследовании, и поднялся, чтобы взять их. Затем он изобразил на белом листе рисунок со значка «Абсолютно точно», не ошибившись в расположении деталей, лишь слегка изменив пропорции. Удивленный Купидо восхитился тем, как умело Давид воспроизвел каждый штрих, как, не дрогнувшей рукой, очертил правильный круг. Он спросил себя, может, этот талант к рисованию, как и дар Глории, помогавший ей зарабатывать себе на жизнь, семейная черта? «Да, это он», — подтвердил Рикардо. «Ты тоже рисуешь?» Парень наклонил голову с застенчивой улыбкой, и было видно, что он доволен. То ли незнакомая обстановка, то ли затронутая в разговоре тема рисования окончательно заставили его забыть агрессивный и недоброжелательный тон, который он продемонстрировал утром. «Немного, иногда рисую пейзажи и портреты. Акварелью? Нет, маслом, у меня есть набор. Она мне его подарила. Глория?» «Да, но об этом никто не знает. Отец не разрешил бы мне ничего от нее принять. Он гордый. Кроме того, родители уже довольно старые». «Глория учила тебя рисовать?» «Нет, я хотел, чтобы она меня учила, но она никогда не предлагала», — объяснил Давид, и Купидо снова заметил на его лице проблески злобы. «Глория всегда была слишком занята, когда приезжала сюда, гуляла по заповеднику или гостила в доме этого скульптора. Но несколько раз я наблюдал, как она рисует какой-нибудь пейзаж на озере или оленей. Я помогал ей таскать мольберт и ждал, наблюдая, как она смешивает краски на палитре. Затем, вернувшись домой, пытался нарисовать то же самое, повторяя за ней. Глория не учила меня рисовать. Я учился сам». Детектив представил, как тот неподвижно стоял за спиной у сестры, ослепленный ее способностью рисовать и ее красотой, широко открытыми глазами, глядя на ее руки и затылок, на ее плечи и бедра, еле удерживаясь на том рубеже, за которым уже становится невозможно унять в себе желание. «Ты часто бывал у нее?» «Нет, всего несколько раз. Разглядывал книги о художниках или расспрашивал про Мадрид. Я ненавижу работу в поле, и мне очень хотелось бы уехать отсюда. Даже мой отец путешествовал. Но плохо иметь путешествовавших родителей. Если они возвращаются домой с пустыми руками, то не хотят, чтобы дети проделали их путь», — сказал Давид с удивительной для юноши 17 лет трезвостью. «Ты никогда не просил Глорию, чтобы она тебе помогла?» — мягко поинтересовался Купидо. «Нет». Рикардо был уверен, что не ошибается относительно чувств юноши. Слепое восхищение двоюродной сестрой, которая была на несколько лет старше, была будоражаще красивой, богатой и имела все, что нужно для счастья, ему недоступного. Смешанной с той старинной обидой, из-за которой все сложилось именно так. Парень, должно быть, панически боится превратиться в копию отца, в человека, который живет в деревне, ежедневно надрывает спину в поле и вечно ворчит на своих богатых родственников из города. Давид допил пиво, поставил бутылку на стол и сидел с опущенной головой, глядя на свои слегка дрожащие руки. Купидо предположил, что его мысли бегут и дальше тем же руслом. Еще 4-5 лет работы грубыми инструментами, и эти пальцы, созданные для более приятного ремесла, станут никуда не годными, не смогут держать кисть мягко и уверенно, без чего не создать картины. Рикардо подумал, посещала ли когда-нибудь этого юношу мысль о том, что смерть Глории позволит ему осуществить все, чего он страстно желает. «Что еще ты видел в дневнике?» — спросил он. «Больше ничего не помню. Я глядел туда всего несколько секунд. Появилась Глория и удивилась, увидев меня. Она улыбнулась, закрыла тетрадь и прижала ее к своей груди, сказав мягко: «Это секрет. Здесь моя жизнь». Хотя существование дневника было важным фактом, Купидо не ощутил большого оптимизма. Ему всегда не нравилось, когда расследование базировалось на поисках какого-нибудь предмета, потому что он прекрасно знал, как легко исчезают на дне озера пистолеты и как быстро горит бумага. «Что думал твой отец про эти визиты? Он не подозревал, что мы видимся так часто. Он не возражал, когда надо было помочь ей перевести что-нибудь, но о живописи и слышать не желал. Я единственный ребенок, который у него остался, и он никак не может смириться с тем, что я тоже когда-нибудь уеду». «Что ж, спасибо за рассказ», — сказал Купидо. «Если вспомнишь что-то еще, приходи без сомнений». «Договорились».